когда папарацци тянут к ним микрофоны. «Ко мне будут приставать», — удовлетворенно пробормотал Вегард Крок и утопил свою довольную улыбку в кружке пива. Королевская семья в Швеции приближает ко двору научную элиту, окружает себя представителями старых дворянских родов, — думал он. В Норвегии все по-другому. В Норвегии это почетное место занимают деятели культуры, музыканты, литераторы, художники. 6 лет назад в баре в центре города он угостил бокалом мерло щеголевато одетого женственного юношу с глазами лани. Юноша сидел в углу, завлекая женщин. Вегард был ужасно пьян, но чутье ему не отказало. «Вот он, мой шанс», — мелькнуло у него в голове. На предложение выпить юноша вежливо сказал «да, спасибо» и поболтал с ним, пока Вегард не ушел, подцепив брюнетку. Они сталкивались время от времени, выпивали, обменивались историями. Вегард отослал ему экземпляр прыжка с тарзанкой с автографом. До сих пор, а прошло уже 8 дней после того, как издание появилось на прилавках, книга не удостоилась ни единой рецензии, но она все-таки дошла до самого главного рецензента. «Одному прыгуну с тарзанкой, а другого. Дерзать! Твой друг Вегард!» Он потратил целый час, обдумывая посвящение. Главное было не давить слишком сильно. Вегард Крок, улыбаясь, допил пиво одним длинным глотком. Бокал недорогого мерло наконец-то начал окупаться. Форма одежды — casual and sharp. Неформально и элегантно. Он должен идти с повинной к маме и попросить у нее денег на шмотки. На этот раз она не рассердится. «Ты же сам говоришь, что этот Стюбе — нормальный мужик». Борт Арнесон наклонился над обеденным столом и одобряюще хлопнул брата по плечу. Потом пригладил волосы и спас салатный лист, который чуть не утонул в соусе на дне миски, отправив его в рот. «Врать полицейским не очень-то умно, Тронт». Тронт не ответил. Он смотрел прямо перед собой, ничего не видящими глазами, повозил вилкой по тарелке оставшиеся кусочки мяса и жареной картошки, вяло подцепил кусок спаржи, сунул его в рот и начал медленно жевать. «Алло! Земля вызывает? Ты похож на корову!» «Борт!» — помахал раскрытой ладонью перед лицом брата. «Будет гораздо хуже, если они сами об этом узнают настойчиво», — сказал он. «Странно вообще, что они еще не...» «Неужели непонятно?» — перебил Тронт, так и не проглотив спаржу, что я не могу сказать об этом Стюбе. Во-первых, это погубит мое алиби. Во-вторых, я торчу по уши в дерьме просто потому, что соврал. Меня сразу посадят, Борт. Ты же говоришь, они знают, что ты не виноват. Этот Стюбе сказал, что ты первый, кого они вычеркнули из списка подозреваемых. Ты сказал, что сказал. Да мало ли что я сказал. Он ударил кулаками по столу. Тронт еле сдерживался, чтобы не разрыдаться. Губы дрожали, ноздри раздувались, глаза наполнились слезами. Он оттолкнул тарелку, потом опять придвинул ее к себе, уложил нож на вилку и стал нервными движениями складывать салфетку пополам, еще раз пополам. Борт помолчал. К запаху жареного, который жирный и тяжело обволакивал кухню, добавился привкус страха Тронда. Таким Борт никогда брата не видел. Да, сколько Борт его помнил, тот был избалованным, нежным маменькиным сынком, всегда боялся всего на свете, но ревел только в тех редких случаях, когда падал и сильно ударялся. А сейчас брат был, как пить дать, до смерти напуган и все еще машинально пережевывал спаржу, забывая ее проглотить. «Эй!» — ободряюще окликнул его Борт и еще раз похлопал по плечу.